как жить дальше? И кто виноват в том, что сейчас происходит? Сейчас очень модно стало спихивать все, что происходит на планете, на некоторую мировую закулису. Не виноватая я, он сам пришел. Ну, не виноваты мы. Это там Горбачев там развалил Советский Союз, а мы вот такие белые и пушистые, поверьте. То, что с нами происходит, мы заслужили. В этом мире не бывает невинных жертв. Я автор одной философской теории, которая просто объясняет суть всех философских и восточных, в том числе учений, в том числе учений Вернадского. Она объясняет, что все в этом мире голографично. И человеческий организм, и общественный организм действуют по одним и тем же самым законам. Точно так же, как в человеческом организме могут появиться паразиты и болезни, если человек не ведет здоровый образ жизни. Точно так же и в социальном, общественном организме могут появиться общественные паразиты и социальные болезни, ну, такие как разводы, аборты, там, коррупция, терроризм, преступления, насилие, если люди не ведут социально здоровый образ жизни. Как правило, люди, когда заболеют, они не виноваты. Не виноваты, я рак сам пришел, цирроз печени сам пришел, понимаете, там еще что-то само пришло, а вот то, что нужно следовать правилам здорового образа жизни, ну, это не про меня. У кого-нибудь бывает такое, что когда что-то с нами случается, мы спрашиваем «За что?», а когда что-то происходит с другим, мы сразу говорим «А-а-а, это тебе за то, есть справедливость», понимаете? Мы вот такие однобокие. Когда что-то происходит там с кем-то, с чем-то, мы не виноваты. Ну, то есть, вот мы как бы объясняем, а что с нами, мы тут ни при чем. И то, что сейчас планетой управляют общественные паразиты, понимаете, глобального масштаба, здесь тоже мы, ну, так сказать, не совсем белые и пушистые. Вот когда кто-то говорит, вот мы хорошие, правительство, ну, там, плохое, правительство плохое, поверьте, сейчас действительно мы живем в демонической системе. Но эту систему, ну, можно сказать, мы выбрали сами. Определенными предыдущими действиями или бездействиями. И сейчас мы поговорим, чтобы быть концептуально грамотными и чтобы не задавать вопрос, что делать. Поговорим о трех системах, которые всегда существуют или в явном, или в непроявленном виде. И эти три системы всегда продвигают в общество их представители. Иисус Христос продвигал определенную систему, понимаете, там Греф продвигает другую систему. Какая система победит? Да та, которую люди будут поддерживать своим образом жизни, своим поведением. Люди часто говорят, что вот мы хорошие, правительство плохое. Не я плохой, вот жизнь такая. Правители плохие, они коррумпированные. Я просто часто задаю вопрос. Какие сейчас сайты самые посещаемые, которые способствуют развитию, улучшению внутреннего мира человека или которые способствуют деградации? Деградация – это что, Путин, что ли, тебя там, ну, там заставляет там, делать выбор в определенный сайт? У кого сейчас больше всего из блогеров там миллионы подписчиков? Ну так, 5 миллионов и больше. У тех, кто способствует вашему развитию, улучшению внутреннего мира или тех, кто способствует деградации? А? А это кто заставляет вас делать этот выбор, нас делать этот выбор? Что мы больше всего говорим о других? Мы замечаем больше в других людях хорошее? Мы пчелы по своей природе или мухи? Понимаете? И что тут говорить, что вот я делаю выбор в повседневной жизни в сторону не того, что интересует пчел, и что я живу, ну, то есть среди не меда, а среди того, в сторону чего я делаю свой выбор. И что соответствующая система управления. Кто виноват? Ну, тоже все-таки менять себя нужно. И я часто повторяю одни и те же самые истины. с одной целью. Человек обладает концептуальной грамотностью, когда он становится как самонаводящаяся ракета. Или знаете, как в кораблестроении яхты строят, там есть такое понятие отстойчивость. Потому что хорошая отстойчивость яхты, она как Ванька-встанька. Вы ее можете перевернуть вверх, понимаете, килем, но она просто станет опять отстойчивой. И у человека должно быть четкое понимание, как в любой ситуации действовать так, чтобы это способствовало всеобщему его собственному развитию. Потому что мир голографичен. И каждый человек, один человек, изменяя себя, может изменить очень много вокруг. Ну вот смотрите, Владимир Георгиевич Жданов. Один человек повлиял на жизни сотен тысяч и миллионов людей, в том числе на мою жизнь. Потому что я начал свою, ну, можно сказать, просветительскую деятельность, что я просто заучил наизусть лекцию Владимира Георгиевича и начал читать лекции в школах, в институтах, а потом стал обогащать, стал еще там что-то добавлять, там, потом еще семейные отношения добавил, и потом, в конце концов, посещая мои лекции, одна издатель сказала: Александр Евгеньевич, давайте издадим книгу, вот все, что вы говорите школьникам, это нужно, ну, чтобы другие люди. И так я 2 года там рожал книгу, которая стала потом бестселлером, называется «Пропуск 3000-летия». Мне очень приятно, что многие известные личности, о которых я просто раньше только слышал, мечтал познакомиться, они со мной, когда встречались, говорят: «О, Александр Евгеньевич, я ваш поклонник там, или поклонница, там пару пачек ваших книг там друзьям еще там раздарил или раздарил». И мне приятно, что даже Владимир Вольфович Жириновский там мои книги читает, и мы с ним несколько раз встречались. Все действия, которые мы совершаем, можно разделить на 2 части. Правильное действие и неправильное. Сейчас звук хороший? И точно так же наши мотивы могут быть правильными и неправильными. Если это все перемножить, сколько будет комбинаций? 4. Действия могут быть правильными, и мотивы могут быть правильными. Вот. Это мое авторское изобретение. Я это назвал так — квадрант нравственности. Итак, поступки могут быть правильными и с неправильными мотивами. Бывают, что правильные поступки с неправильными мотивами. Бывает такое, что поступок правильный, а мотив неправильный. Бывают неправильные поступки с правильными мотивами и правильные поступки с правильными мотивами. Так, сейчас чуть-чуть. Ну вот, например, что такое правильный поступок, а неправильный мотив? Ну, например, когда человек, ну, приходит в церковь, например, вот депутат какой-нибудь, знаете, и стоит на службе, денежку жертвует, свечку ставит, действия правильные. Но он пришел в сопровождении кучи репортеров, ну как там, отсняли все, и просто рекламная кампания: голосуйте за меня, я верующий, так, все прихожане этой церкви, видите, голосуйте за меня. Поступок правильный, мотив неправильный. Бывают правильные мотивы, а поступки неправильные. Ну, например, я хотел приехать сюда пораньше, ну, заранее, чтобы не опоздать. Ну и поехал на красный свет по встречке, ну и результат был негативным. Но мотив-то был правильный. Именно вот про этот квадрант мы обычно говорим: ну, хотели как лучше, понимаете? А получилось как всегда. Получилось как всегда, вот, потому что поступки были неправильные. Правильные поступки приносят правильные результаты. Но мы обычно оправдываем себя по мотивам, забывая делать, что правильные поступки важны. Да, для семьи, понимаете, вот все вот эти, ну, Ельцин, который воровал-то, понимаете, все. Так он же не для себя, он для своей семьи, понимаете. Все люди, вот если посмотреть эти бандюганы, они же хорошие семьянины там, верующие, церкви там строят, ну там, понимаете, распилил бюджет, ну и десятину там батюшки и так далее. Вот, это понятно, как в повседневной жизни действует. То же самое действует на государственном уровне. Сейчас поговорим о том, в том числе, почему развалился Советский Союз. Ну, это будет понятно всем. Итак, здесь специально написал. Запад – это неправильные действия и неправильные мотивы. То есть что такое неправильные действия? Запад, ну в частности США, это капитализм, это общество эксплуатации и материальные ценности. Восток, ну например, Индия – это общество эксплуатации, кастовая система. Кастовая система. Но ценности правильные, духовные ценности. Согласны? Духовные ценности говорят о Боге, ну то есть в принципе там много, но общество эксплуатации. И еще поэтому говорил Карл Маркс, что есть два способа накопления капитала. Западный и восточный. Западный – это общество конкуренции, где каждый борется за ну, то, чтобы подавить другого. Вот Запад – это принцип курятника. Как там нагадить, забраться повыше, клюнуть ближнего, ну и нагадить на нижнего. То есть вот это западный способ, но там конкуренция, там признается, ну как бы равенство, у всех равные как бы права, и там действительно человек может, ну если он такой, понимаете, социопат, он может из грязи в князи подняться, ну там мы знаем много вот нынешних руководителей этих стран, отпетые мошенники, которые благодаря своим ярким, выдающимся негодяйским способностям, ну поднялись наверх. В Индии такое, ну, невозможно. Ты родился внизу, и в Китае в том числе. Ты внизу там и умрешь. Там четкая стратификация, кастовая система, но с духовным объяснением. Карма у тебя такая. Если ты будешь смиренным, будешь терпеть, смиренно выполнять все, что тебе скажут вышестоящие, заработаешь хорошую карму, ну, в следующей жизни родишься в более высоком социальном статусе. Ну, а если вообще будешь еще там, ну, при этом воспринимать все как манну небесную, благодарить Бога за все, то уйдешь в духовный мир. В принципе, вот как раз это и есть восточный способ накопления капитала. Когда у тебя конкурентов нет, когда ты просто эксплуатируешь нижестоящих, и они даже не пытаются противостоять. Понимаете, вот на Западе там все время конкуренция, там революции. На Востоке никаких революций нет. Даже Карл Маркс был вынужден признать, что исключением из вот этих правил о борьбе классов является та же самая Индия, где никогда не было революций, социальных напряжений, потому что там нижестоящие классы безропотно подчиняются высшестоящим, которые, может быть, тоже верующие, но это в любом случае общество эксплуатации, но с духовными ценностями. Советский Союз предпринял смелую попытку построить общество без эксплуатации. Общество без эксплуатации. Но ценности какие были? Духовные или материальные? Да, материальные ценности. Материальные ценности. Понятно, почему Советский Союз развалился? Потому что люди были ориентированы все равно на потребление. Понимаете, то есть Советский Союз строил общество потребления, но без эксплуатации. То есть мы хотели построить ну, материально процветающее общество, чтобы наслаждать туловище, чтобы тело наслаждать. А те, кто говорил о душе, тех в психушку, в тюрьму и так далее. Это важный принципиальный момент. И вот нам нужно сделать работу над ошибками. И нам нужно вот как раз сейчас перейти вот сюда, где общество без эксплуатации и духовные ценности. Понимаете? Вот это здесь плюсик, здесь плюсик. И вот это важно нам понимать в беседе с оппонентами, которые нас заставляют младенца, понимаете, с водой выплескивать, говоря, что все в Советском Союзе было плохо. Нет, система была все-таки ориентирована, чтобы там никто никого не эксплуатировал, но подавлялась личность человека, внутренний мир подавлялся. Всех заставляли мыслить одинаково, шаблонно. Да, зомбирование было, но ради материального всеобщего блага. И вот нам нужно построить общество, где главное – это развитие внутреннего мира человека. где главное – это духовный мир. Потому что все-таки я встану на защиту Абрахама Маслоу. Сейчас многие осуждают его как там пирамиду Маслоу. Сам Абрахам Маслоу категорически выступал против какой-то иерархии ценностей. Он просто перечислил ценности, которые руководят человеком. А в виде пирамиды Маслоу выстроил один маркетолог с целью увеличения продаж. То есть вот если человеку внушить, что до тех пор, пока не будут обеспечены базовые потребности, идти дальше невозможно. Ну то есть если ты материально не обеспечен, то духовно развиваться не сможешь. Но мы знаем, что это вранье. Потому что есть люди материально упакованные, а деграданты. С другой стороны, есть люди вообще просто нищие, которые могут умирать от голода, но не переступят через нравственные идеалы и ценности, которые, наоборот, будут отдавать жизни за них. Это важный как раз вопрос. Итак, сейчас мы поговорим о альтернативном глобализационном сценарии. Я, на самом деле, глобалист. Все, кто был рожден и воспитан в Советском Союзе, глобалисты. Потому что мы мыслили в глобальном масштабе. Мы хотели, чтобы вся планета жила без эксплуатации, как одна большая семья. Это глобализационный, так сказать, подход? Да. На самом деле планета неизбежно будет глобализована. Только или это будет общество эксплуатации глобальное, или общество заботы людей друг о друге. Без эксплуатации. И вот это важный принципиальный подход. Мы уже вчера говорили о том, что мы празднуем столетие СССР, и мы должны продолжить дело, начатое нашими отцами, чтобы стать достойными их памяти. Хорошая мотивация, да? Поэтому вот как раз мы должны помнить, что Запад – это ориентация на материальные ценности и общество эксплуатации. Восток – это общество эксплуатации с ориентацией на духовные ценности. А русский мир должен предложить человечеству как раз альтернативный вид. Итак, Запад – гедонизм, ублажение туловища. Понимаете, когда мы всю свою жизненную энергию пускаем на шопинг, и ориентиры – это вот как раз внешние какие-то антуражи. Золотой унитаз, яхта, у кого длиннее, у кого тяжелее цепь на шее и так далее. Вот. Восток – это побег от реальности. То есть Запад – это принцип курятника, а Восток – та же самая эксплуатация и побег из этого мира. Там говорят, что это мир, где счастья нет. Здесь все друг друга эксплуатируют. И поэтому нужно уйти в нирвану, убежать там в Гималайи, медитировать, уйти из этого мира. Вот. Но на самом деле это невозможно. Но по крайней мере, мы живем в обществе эксплуатации в этой системе, но как бы галлюционируем. Понимаете, что мы уйдем в духовный мир. Это как раз все ложные религии учат тому, что здесь нужно терпеть, а там тебе воздастся. Это как раз вирусы такие для эксплуатации. Мы тебя эксплуатируем, но ты терпи, молись, и тебе после смерти воздастся, уйдешь в духовный мир. Русский мир говорит нет. Русская концепция другая. Мы строим царство Бога на земле. Мы уже в этой жизни живем по-божески. Уже в этой жизни мы делаем так, чтобы никто никого не эксплуатировал. И это важный принципиальный момент, потому что мы станем достойными войти в духовный мир, в царство Бога, когда мы построим царство Бога на земле, когда мы по-божески будем жить уже здесь, практически. И это мы с вами должны не просто можем, мы это осуществим в течение нашей с вами жизни. Цель видна, значит, она достижима. И сейчас мы живем во время стремительных изменений. И информационные технологии, если вот эта концепция завоюет сознание масс, может произвести глобальные изменения в течение ближайших 2-3 лет. Поэтому все, кто это слышит, обязаны это усвоить переварить и стать носителем вот этих идей. В первую очередь, то, о чем мы говорили вчера, что планета опустынивается, превращается в помойку, но не потому, что там люди много потребляют, как нам говорят, а потому что качество производимых товаров снижают, и планета превращается в мусор из-за того, что вещи делают намеренно устаревающими. Вот эти все вещи, микрофоны, кликеры, все можно делать вечными, чтобы они работали столько, сколько вы хотите, сколько мы хотим. И вот нам нужно поднимать этот вопрос. Нам нужно начать говорить. Чтобы решить проблему экологии, нужно начать перестать делать вещи намеренно устаревающими. Понимаете, просто нам нужно говорить, нас просто зомбируют, и нам внушают, что если Россия не будет продавать ресурсы, понимаете, мы умрем, что наша страна бензоколонка и так далее. На самом деле у нас ВВП зависит от продажи разных там товаров, ну, в том числе вот этих энергоносителей, на 23%. Ну, мы выживем, понимаете, если наша экономика просядет там на 23%, потому что экономика других стран уже, ну как понимаете, просела гораздо ниже, и они все равно живут. Так что это все лапша на уши, которую нужно стряхнуть, и просто если мы люди, мы должны требовать, чтобы вещи начали делать качественными, и вплоть до казни тех, кто пойман на том, что они делают вещи намеренно устаревающими. Потому что если мы не остановим вот этот маховик, понимаете, демонической экономики со встроенными системами устаревания товаров, наши дети нас проклянут. Потому что если дальше человечество будет идти в том же темпе, через 30 лет жизнь на планете просто по экологическим соображениям станет уже невозможной. Я могу много об этом говорить, в моих книгах там больше информации. В том числе каждый год уровень грунтовых вод понижается в среднем на 1 метр. Это катастрофическая скорость, потому что в той же самой, в Китае, в Саудовской Аравии, чтобы достичь водоносных слоев, уже сейчас сверлят сверхглубокие скважины глубиной 2 километра и больше. То есть «Газпром» только не, ну, вот такое делает. Вода все глубже уходит вниз. Это в том числе связано и с добычей нефти, кстати. Потому что нефть выкачивается, а грунтовые воды, плюс еще бездумная деятельность вот этих людей, которые сами, ну, у себя там сверлят вот эти скважины, потому что горизонты водяные держатся на узких глиняных, понимаете, вот этих там прослойках. И стоит только какому-то идиоту просверлить и неправильно установить, понимаете, без уплотнения, не того диаметра, отверстия, дыра, все уходит вниз. Я был в Индии в одной деревне, мне показали два водоема, где испокон веков в одном водоеме люди брали воду, в другом стирали, там мыли и так далее. Но когда три придурка у себя дома, ну как-то модно, просверлили скважины, вдруг вода, знаете, как из ванны, из которой пробку вытащили, ушла из того водоема, откуда они брали воду, озеро целое высохло, а другое, вот где они стирали, там наполовину оно высохло, и там просто сейчас только животные, которые любят грязь, ну как, могут зайти там, когда жарко, там по морду и постоять. Ну там буйволы любят постоять в грязной воде. Все. И вот это мы должны остановить. В первую очередь как раз через изменение сознания людей. Потому что настройки экономики зависят от нашего мышления. Тем более сейчас мы живем в то время, как пел Сыроежкин. Вкалывают роботы, счастлив человек. Сейчас что-то мы в панику впадаем, роботы оставляют людей без работы. Но люди, ау, вспомните, мы сейчас живем во время тех технологий, о которых мечтали в советское время. Да, роботы должны оставлять людей без работы, и это хорошо. Мы пришли сюда не для того, чтобы работать, а для того, чтобы развиваться. И вопрос, как мы будем решать этот вопрос? Если мы не будем духовно развиваться, мы будем уничтожены технологиями. Если рост технологий опережает рост духовный, тогда коллапс цивилизации. Я изучаю многие древние цивилизации, в том числе ушедшие. Многие из них были уничтожены ядерным сочетанием, в том числе Атлантида. Это превосходством технологий над духовным прогрессом. Духовный прогресс должен опережать. Если духовный, нравственный прогресс опережает технологии, тогда все стоит на своих местах. Понимаете? Тогда технологии служат людям. Но если нравственный и духовный прогресс отстает, тогда с помощью технологий людей порабощают. И, разумеется, нынешние паразиты, они как раз хотят использовать технологии для порабощения людей, и поэтому они делают все, чтобы люди духовно и нравственно деградировали. И если люди будут деградировать, тогда они нас с помощью технологий поработят. Но если люди будут духовно развитие, чем технологии, тогда технологии для нас не страшны. Это можно сравнить, ну знаете, там спички детям не игрушка. То есть спички страшны для того, кто не знает, как правильно использовать энергию огня. Он тогда может просто пожар устроить. Но если вы достаточно грамотны, компетентны, наоборот, с помощью огня вы можете принести много пользы, там обед приготовить, обогреть жилище и так далее. То есть технологии не нужно бояться. Сейчас нас пугают цифровизации. Там, понимаете, цифровизация – это благо, если мы будем более духовно и нравственно развиты, если мы поймем, как это использовать в мирных целях, точно так же, как ядерную энергию. Я сам работал на Игналинской атомной электростанции. Я знаю, что все, на самом деле, электростанции сейчас уже полностью безопасны. Просто раньше были системные ошибки, и авария на Чернобыльской АЭС, это, на самом деле, была диверсия. Это отдельная тема. Есть у меня просто информация о том, что с помощью наших продажных тварей в одной системе просто изготовили один ТВЭЛ, который состоял из другого изотопа урана. И когда он был загружен вместе со всеми другими, ну то есть началась вот система такая. С другой стороны, ну ладно, не буду об этом говорить, но были предупреждения, еще в советское время был даже целый фильм художественный, снят, где предупреждалась Чернобыльская авария, где ученые предупреждали, художественный фильм. Ну ладно, это отдельная тема. Итак, сейчас на самом деле мы победим. Россия спасет весь мир, и весь мир ждет, когда Россия спасет весь мир благодаря духовному и нравственному прогрессу. Да. Итак, глобализация, которой сейчас многие противостоят, это процесс неизбежный. Что такое глобализация? Это когда все люди объединяются. Сейчас мир уже стал единым, информационно, технологически. Если на протяжении тысячелетий люди в разных странах зачастую даже не подозревали о существовании других, сейчас люди, ну даже школьники, общаются со своими сверстниками из разных стран, особенно геймеры, ну то есть те в компьютерных играх сидят. Сейчас мир уже стал технологически и информационно единым. И вот как раз вопрос, как мы будем жить дальше в этом едином мире, когда люди разных религий, разных наций живут в одном городе, в одном доме, даже в одной семье. И только Россия может ответить на этот вопрос. Запад решил решать вот этот вопрос, когда люди разные, ну, с помощью порабощения и унификации, когда людей, понимаете, обнуляют, чтобы у них не было различий в культурных, религиозных, мировоззренческих ценностях и так далее. И сейчас фактически человечество уперлось в тупик. Почему? Потому что перестало духовно развиваться. На самом деле этот мир можно сравнить с медленно движущимся вниз эскалатором. Если мы останавливаемся, то мы деградируем. Ну, мы сами знаем, что в школе у нас могла быть острая память. Но если с той школьной поры мы больше ничего не учим, то сейчас мы обнаружим, что мы гораздо тупее, чем когда, ну, были в восьмом классе. Просто возьмите какую-нибудь задачку из восьмого, из седьмого класса или из шестого и попробуйте ее решить. Или попробуйте, ну, выучить того же Евгения Онегина и сравните то время, которое вам сейчас нужно, чтобы его выучить, с тем, которое выделялось, ну, нам в детстве. Почему? Потому что если мы перестаем тренировать мозги, Мы деградируем. Точно так же, как спортсмен. Я могу ходить в спортзал и думаю, все, я уже в хорошей спортивной форме, но если я останавливаюсь в своем физическом дальнейшем развитии, потом я деградирую. Ну или в семье, в доме. То есть я навел порядок и все. И уехал. Никто там не мусорил. Но я прихожу, пыль накапливается. То есть нам нужно постоянно расти. Иначе мы останавливаемся. Если человечество перестает развиваться нравственно, духовно, интеллектуально, она упирается в тупик. И все, кажется, безысходность. Единственный выход – подняться на следующую ступень. Как говорил еще Альберт Эйнштейн, невозможно решить проблемы на том уровне, на котором они возникли. Нужно подняться, перейти на следующий уровень, и тогда мы увидим, что это не был тупик. Это была ступень, эволюционная ступень, поднявшись на которую перед нами откроются новые, невиданные доселе перспективы. Итак, глобализация может идти по демоническому сценарию, когда технологии превосходят, чем нравственность людей. Ну, это будет тогда демонический сценарий. Вот, сейчас мы промотаем чуть-чуть. Или китайский глобализационный сценарий, когда просто всех отцифровывают. И знаете, там есть сейчас первым пунктом в китайской конституции, мы строим человечество единой судьбы. Единой судьбы. То есть это когда одна компьютерная программа, понимаете, задает одну судьбу для всех людей, социальные рейтинги, и все люди вынуждены поступать правильно. Это очень интересный, кстати, момент. Это тоже вот сюда можно отнести к квадранту нравственности. Китайское правительство, вот эти социальные рейтинги, хотят, чтобы люди поступали правильно. Но у них будут неправильные мотивы. Они будут поступать правильно из страха. Не из любви друг к другу, а из страха, что если он не сделает правильный поступок, он пострадает. Это важный принципиальный момент, потому что вся система социальных рейтингов на самом деле вроде человечная, но это общество лжечеловечности. Когда человека заставляют поступать правильно против его воли. Это изнасилование. Вот, например, чем отличается секс по любви? Это самое желаемое наслаждение в этом мире. Согласны? То есть секс с любимым человеком – это вот, то, о чем мечтает 99% жителей этой планеты, особенно молодежь. А что такое изнасилование? Это то же самое, но под принуждением. И это огромная психическая травма. Некоторые девушки заканчивают жизнь самоубийством. Вот недавно там в Европе одной девушке разрешили совершить, эвтаназию. Потому что после изнасилования, она не смогла жить с этой травмой. И за изнасилование иногда дают 14-15 лет. Понимаете, да? Внешне ничего не поменялось. Два человека внешне могут совершать те же действия. Но в одном случае это добровольно, в другом случае по принуждению. Ну или, например, воровство и подарок. Вы мне сделали подарок, вы мне что-то подарили. Было у вас, стало у меня. Но если я ту же самую вещь, может быть, даже за минуту до того, как вы мне ее подарили, отберу у вас, или просто возьму без спроса, будет гадко, понимаете? Ну зачем? Я же тебе так бы дал. И вот как раз воровство и подарок тоже внешне вроде ничего не меняется. Было у вас, стало у меня. Но в одном случае, когда вы делаете это добровольно, это возвышает и вас, и меня. Но когда я это делаю без вашего согласия, это способствует и моей деградации, и вам гадко. И вот как раз система социального контроля, социальных рейтингов – это общество лжечеловечности, когда люди внешне поступают, заботясь друг о друге, но это насилие, потому что это не акт любви. И вот как раз общество человечности – это когда мы внешне действуем правильно, но не по принуждению, не из страха, что если я так не сделаю, что-то со мной плохое произойдет, а из любви. Из любви. Ну вот, например, я сейчас, девушка мне понравилась, и подойду, пистолет к виску приставлю, так, люби меня. Люби меня. Понимаете? Да, скажи, что ты хочешь. Вы знаете, лучше, если я подойду с букетом цветов, еще что-то подарю, и она сама будет спрашивать, что ты хочешь, понимаете? Это будет гораздо более правильно, возвышенное. И вот мы как раз и должны построить общество любви. Потому что сейчас человечество победит демонический сценарий. Вот этот общество эксплуатации с неправильными ценностями. Но потом будет развилка. Построить общество человечности или общество все-таки лжечеловечности. И вот здесь мы должны понимать системы ценностей. Итак, мы должны остановить превращение планеты в помойку через одноразовые вот эти разные товары, которые просто уничтожают все на планете. Более того, я вам сейчас скажу страшную цифру. За последние 100 лет человечество потеряло 30% плодородных земель. Безвозвратно. Отвальный плуг, интенсивное земледелие, которое убивает гербицидами и пестицидами жизнь в почве. Почва плодородная только до тех пор, пока в ней есть микроорганизмы. Потому что плодородный слой почвы на 90% состоит из живых организмов и продуктов их жизнедеятельности. То есть их останков, их там, экскрементов и так далее. Но для того, чтобы никакие там букашки ничего там не грызли, понимаете, чтобы птички не прилетали, чтобы этих букашек склевать, и чтобы не было сорняков, гербицидами и пестицидами убивают все, что может прорасти, ну, и все, что там может быть живого. И когда жизнь в почве убивается, она постепенно истощается до минеральной основы. Ну, потому что культурные растения, все-таки вот эти соки из земли вытаскиваются. И потом минеральная основа – это просто уже суглинки. И идет уже стремительное опустынивание планеты. Более того, отвальный плуг открывает ее ветровой, водной эрозии. И за один год плодородный слой может на 10 сантиметров просто истощиться. А средний плодородный слой на планете – 30 сантиметров. В некоторых местах 15 сантиметров. Ну, вот там Кубань, Украина, там 2 метра, может быть, плодородного слоя, но даже там он быстро истощается. Уже Ставропольский край, Калмыкии превращаются в черные пустыни и полупустыни благодаря вот интенсивному земледелию. В условиях, как нам говорят, роста населения планеты, мы должны увеличивать количество плодородной земли, потому что для того, чтобы наработать один слой плодородной земли, планете нужно 150 лет, ну то есть в естественном, ну вот этом биоценозе. Разумеется, если мы будем искусственно это стимулировать, мы можем ускорить. То есть человек может ускорить это, но это на самом деле все равно гораздо дольше, чем терять. Потому что нарабатывать всегда труднее, чем терять. Например, пачку денег можно сжечь, ну понимаете, быстро, а вот заработать труднее. Вот. Или, например, я могу испортить вам настроение быстро. А чтобы его поднять, понимаете, придется поработать. Потому что говорится, что если я вот просто оскорблю кого-то, чтобы из минуса вывести в ноль, мне нужно сделать каких-то 15 добрых поступков в его адрес. Только чтобы вывести в ноль. А чтобы вывести в плюс, нужно там где-то 45 и больше. Но все равно осадочек останется. Как говорится, склеенную чашку можно сделать такой же, но все равно, вот знаете, там трещинки останутся, и это уже не будет такая же чашка. Поэтому нам все-таки не нужно уничтожать планету, и не нужно, вот там, знаете, ради денег уничтожать ресурсы. Давайте делать вещи вечными. А? И сейчас можем делать их экологичными. Из конопли можно делать все. И бумагу, и дома. Самые живые дома – это вот как раз солома, глина, навоз. Они добрые, теплые. И будем жить, как у Бога, за пазухой. Потому что мы будем жить по-божески. И сейчас мы поговорим о системах ценностей. Так. Так, так, так, так, так. Вот. И Россия станет лидером. Сейчас мы поговорим как раз, как общество управляется. На самом деле общество управляется не экономикой. Общество управляется ценностями. Кто может согласиться с этой мыслью? Итак, существует три объекта познания. В соответствии с этими тремя объектами познания существуют как раз три системы управления обществом. Сейчас будут самые глубокие концептуальные знания. Я сразу вам скажу, эти знания были известны всем древним высокоразвитым духовным культурам. Это знание было известно в Древней Греции и в Древней Индии. Мне было приятно просто обнаружить, как одно и то же самое знание в разных местах планеты сохранялось, и на их основе общества процветали без всяких войн. Это очень важно. Итак, первый объект познания, на который человек направляет свое внимание. Внимание – это энергия. Вы согласны? Кто-нибудь чувствовал, идя по улице, что кто-то ему смотрит в затылок? И кто-то затылок, понимаете, сверлит взглядом. Мы оборачиваемся, и в многотысячной толпе мы можем безошибочно, вот по этому жгутику взгляда, понимаете, определить, о, и помахать ручкой, привет. Вот, итак, взгляд – это энергия. Это самый важный принципиальный момент в этой презентации, потому что война светлых и темных сил идет всегда за внимание людей. На чем будет сосредоточено внимание человека, где его будет точка сборки, там будет объект его жизненных ценностей, через которые он будет управляться. Да, мы будем управляться совестью или деньгами. Это зависит от того, где у нас точка сборки. Вот, например, тот же самый мальчиш-плохиш и мальчишки-бальчиш. Мальчишки-бальчиш управлялся нравственными ценностями, мальчиш-плохиш деньгами. Да. От чего зависела система управления? От их точки сборки. На чем было сфокусировано их внимание. Это принципиальный момент, потому что люди сейчас борются со следствием. И с системой бороться нельзя, потому что вот эта демоническая система, она божественна по своей природе. Точно так же, как болезни созданы Богом, чтобы корректировать ими тех, кто не ведет здоровый образ жизни. Бог создал цирроз печени, чтобы подарить его алкоголику, как стимул отказаться от спиртного. Бог создал рак легких, понимаете, и разных паразитов, чтобы они атаковали человека, давая ему понять, что нужно что-то изменить в своем образе жизни, если они мне не нравятся. И это важный принципиальный момент. С точки зрения паразита, он в теле главный, потому что Богу, то есть Богом ему в пищу дано наше тело. Понимаете, вот паразит может жить только в нашем теле, ну или в теле других. То есть он не может жить вне тела. И с точки зрения паразита он в теле главный. С нашей точки зрения его в нашем теле быть не должно. То есть Бог создал паразитов и болезни и дал им в пищу наше тело, как стимул нас развиваться. Иначе мы умрем. Если мы не хотим умирать, тогда мы должны возвращаться в духовный образ мышления, в правильный образ поступков, и тогда паразиты, болезни уйдут. И вот важный момент. Есть те, кто называют себя богоизбранной нацией. Они играют роль, они действительно богоизбранные, они играют роль паразитов в общественном организме. И с их точки зрения они в общественном организме главные, а весь общественный организм Богом дан им в пищу. То есть они должны жить за счет этого организма. Но с точки зрения организма этого не должно быть. Кто победит? Это зависит от нашего выбора. Если мы начнем жить здоровой, социально здоровой жизнью, болезнь уйдет. Еще там святые отцы говорили, убери грех, и болезни уйдут. Проблема современных людей в том, что они не хотят болеть. Они борются с болезнями вместо того, чтобы вести здоровый образ жизни. Понимаете? Нам с болезнями не нужно бороться. Нужно просто вернуться к здоровому образу жизни. Болезни исчезнут. Это важный принципиальный момент. Итак, вы знаете, выбор всегда есть. Потому что есть люди, которые умирают от рака легких. Вот тот же самый Зигмунд Фрейд, отец психоанализа, главный психоаналитик. От чего он умер? Кто знает? Нет. Он совершил самоубийство, потому что он выкуривал в день по 5-7 сигар. И у него был рак гортани. Ему сделал его лечащий врач где-то там 12 операций. Он по кусочку вырезал ему гортань. И он просто, когда проходила разморозка, на стену лез от боли. Ему тогда вот пришла мысль, что все люди стремятся к смерти. Да потому что он думал о смерти. И каждую операцию, когда он проходил, после каждой операции доктор говорил: «Батенька, не пора ли вам завязывать с курением?» Он говорит: «Да как я могу завязывать? Будут противоречить моему учению». Понимаете? То есть мое учение значит, что человек должен делать все, что он хочет. И потом, не вынеся этой боли, он попросил своего лечащего доктора дать ему смертельную дозу морфия. То есть вот этот отец психоанализа не сделал элементарных выводов из простой жизненной задачки. Понимаете? То есть так что выбор всегда есть. Есть особо упертые. У нас тоже есть такая упертость. Мы видим на примере нынешней истории. Понимаете, там на зло бабушке уши отморожу, понимаете? И некоторые целые нации на зло москалям, понимаете, сделают себе плохо. Нет, я про общественных паразитов, то, что они без нас жить не могут, а мы без них можем. Дело в том, что касается общественного паразита, это мировоззрение. Потому что вот те, кто сейчас играют роль общественных паразитов, у них программное обеспечение сменится, когда мы начнем вести здоровый образ жизни. И они станут социально здоровыми членами общества. Потому что мировоззрение паразитическое тоже дается Богом для стимула некоторых нездоровых элементов, ну, для коррекции. В криминалистике есть такая теория, что жертва притягивает к себе палача. Ну, например, в школе бывают такие чмошники, понимаете? И ты идешь мимо него, и у тебя рука, понимаете, рефлекторно дергается, чтобы дать ему затрещину. Почему? Потому что у него умонастроение жертвы, он притягивает к себе палача. И это божественный замысел. Ему должны все подряд давать затрещины до тех пор, пока он не примет решение. Я не хочу быть жертвой. Вот таким чмошником забитым был Сильвестр Сталлоне. Ему в школе все давали затрещины, пока ему это не надоело. И он пошел на свалку и стал железо качать, чтобы, ну, стать способным давать сдачи обидчикам. И сейчас вряд ли кто-нибудь захочет ему там затрещину дать, потому что можешь получить такую ответку, что не встанешь. Понимаете? И вот это божественный замысел. Если кто-то ведет небожественный образ жизни, тогда Бог, ну, кому-то, понимаете, там посылает вот эти демонические такие тенденции, чтобы они нас корректировали вернуться к здоровому образу жизни. Так что не обязательно физически уничтожать, знаете, тех, кто себя считает избранными, кто ведет асоциально здоровый образ жизни. Если мы будем вести здоровый образ жизни, болезни, понимаете, все исчезнут, просто исчезнут. И больные клетки организма, они опять станут здоровыми. Потому что у нас есть клетки, ну, которые ведут себя неправильно. Но если мы возвращаемся к здоровому образу жизни, эти клетки начинают опять правильно действовать. Я просто знаю массу чудесных излечений. Когда вот человек лежал в палате смертников, понимаете, рак последней степени, смертники – это там, где выкатывают. И вдруг у человека, понимаете, там просветление, и он стал с благодарностью воспринимать каждый день. То есть, когда человек просто просыпается и благодарит Бога за то, что Бог дал ему еще один день жизни, потому что вчера вот эту выкатили, вчера вот эту. А она просто имеет возможность там слышать голос близких, знакомых. И когда вот эта женщина, это просто реальная история, она была бизнесменом, но из-за того, что она слишком была сосредоточена на материальном, заболела и так далее. И потом, когда она все-таки отказалась от всего и стала благодарить Бога за то, что это самое, она стала радоваться жизни, она стала просто смеяться, рассказывать анекдоты, другие там в палате смертников, говорит: «Ты что такая?» Она говорит: «Девоньки, мы все равно там умрем, там, давайте порадуемся этому дню жизни». Она стала рассказывать анекдоты, и потом по всему там этажу там хохот, ржач, там медсестры не могут понять, из палаты смертников там хохот доносится, она не приходит, говорит: «Что ты тут ржете?» И там все стали выздоравливать, и она выздоровела. Понимаете, вот просто когда меняешь свою парадигму, все, и вот эти больные раковые клетки, они стали здоровыми. Это вот реальный факт. Если мы становимся здоровыми, понимаете, тогда все нездоровое уходит. Но мы обычно не себя виним, а вот эти раковые клетки, не виноватые, я... Он сам пришел, мы-то хорошие, это там, понимаете, нас вот те, там и так далее. На себя посмотри, потому что все в этом мире зеркально, и все справедливо, и все соответственно. Понимаете, вот когда мы, сможет ли в обществе быть плохое правительство, если все члены общества посещают только сайты правильные, если подписчики подписаны только на тех блогеров, которые учат добру. Если они о других говорят только хорошее. Понимаете? Конечно, нет. Если общество будет здоровым, в нем и правители будут здоровы. Поэтому нужно начинать с того, на что мы можем повлиять. И ваша сфера влияния будет все больше и больше распространяться. Я часто привожу в пример Владимира Георгиевича Жданова. Один человек просто, один человек без посторонней помощи, просто барахтался. И вот сейчас он уже здесь. Благодаря ему другие такие, как я, тоже дальше вот эти вибрации распространяют. Один человек может изменить ход истории цивилизации. Благодаря Владимиру Георгиевичу Жданову целые страны, ну, такие как Чечня, там, понимаете, отрезвляются. Один человек может многое что делать. И один человек в поле воин, если он с хорошими ценностями. Итак, какие у нас могут быть ценности? Мы можем направлять свое внимание на материю, искать счастье в тех наслаждениях, которые продаются за деньги. Мы можем направлять свое внимание на других живых существ, и тогда для нас будут другие ценности. Или мы можем направлять свое внимание на Бога. В соответствии с тремя этими объектами познания, на что мы направляем свое внимание, формируются разные типы представления о счастье. Вот этот тип наслаждения счастья, будьте здоровы, когда мы ищем счастье в материальных вещах, в Древней Греции назывался эрос, эрос. На санскрите он называется кама. Ну, то есть секс, деньги. Да, это те удовольствия, которые продаются за деньги, которые мы ощущаем телом. Если мы ищем счастье во взаимоотношениях с другими, тогда у нас представление о счастье другое. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Когда для нас главное – это друзья, любовь. И тогда мы выходим из-под власти денег. Понимаете? Вот тогда неважно, богатый, бедный, главное, что он хороший человек, он мой друг. И когда мы оцениваем себя не по количеству денег, а по количеству вещей, и, то есть друзей, и это важный момент, это те удовольствия, наслаждения, которые мы воспринимаем душой, которые за деньги не продаются. Любовь, дружбу за деньги не купишь. И высший тип наслаждений – это осознание своей бессмертной природы. Когда человек сосредоточен на Боге и своих отношениях с Ним, он достигает духовного просветления и осознает свою бессмертную природу. Осознать, кто ты есть на самом деле, можно только во взаимоотношениях с Богом. Точно так же, как женщина может осознать, что значит быть женственной, что значит быть женщиной, только во взаимоотношениях с мужчиной. Если мужчины мужественного рядом не будет, женщина не сможет стать матерью, не сможет понять, для чего она создана. Итак, только во взаимоотношениях с Богом человек может стать счастливым, потому что счастье – это состояние души в единении с Богом. Бог – полное целое, а все мы его частички. Состояние счастья – это не вещь, это состояние с часть я. Я – частичка Бога, действуя в гармонии с Ним. Вот. И вот эти все три типа ценностей порождают три типа власти, потому что мы управляемся ценностями. Когда человек сосредоточен на материи, он переходит под власть денег. Если человек ищет счастье в тех вещах, которые продаются за деньги, он управляется деньгами. Вопрос только в цене. За деньги он готов на все предать, продать, убить. Ему плевать на общественное мнение, потому что за деньги он может все и всех купить, решить. Другой тип власти, когда человек сосредоточен на отношениях, когда для него дороже дружба, он переходит под власть высоких идей. Равенство, справедливости, братство, чести, достоинства. И ни за какие деньги, как мальчишки-мальчиш, он не предаст, не продаст, он жизнь отдаст ради этих высоких идей. И именно идейные люди всегда побеждают в войнах. Еще Наполеон говорил, что дух всегда победит меч. Меч будет побежден духом. И когда человек осознает свою бессмертную природу, когда он наполняется вселенской любовью, он выходит даже из-под власти высоких идей. Он выше вот этих там, знаете, идеалов, даже выше справедливости. Потому что если, например, человек совершил какой-то проступок, ну, по справедливости его нужно наказать, ну, чтобы он больше так не делал. Но если вас связывают с ним узы любви, его можно не наказывать, ему просто достаточно сказать, вот, как ты мог? Ну, то есть этот поступок недостоин тебя. И сама мысль, что мой поступок причинил, ну, беспокойство любимому, будет меня жечь хуже каленого железа и исправлять без всяких наказаний. Понимаете, это важный момент. И вот на основании всех этих трех типов власти, трех типов ценностей, формируются три типа социальных типов психики. Потребительский – это демонический тип психики. Когда человек ради денег готов убивать других, когда он подавляет других, ну вот это общество конкуренции. Когда для человека важнее отношения, и когда он ни за какие деньги не предаст, не продаст, потому что для него главное внутренний мир другого человека, когда он испытывает наслаждение от общения не с мертвыми вещами, а с живыми людьми, это человеческий тип психики. Но есть самый главный – это божественный тип психики. Это предназначение человеческой жизни, духовное просветление. Важный, принципиальный момент. Человеческий тип психики – это промежуточный и переходный тип психики от демонического к божественному. И он может сохраняться и существовать только когда есть движение к божественному типу психики. Это я называю принципом велосипеда. Кто ездил на двухколесном велосипеде, хорошо знает, что пока велосипед движется, можно сохранять равновесие. Пусть он медленно движется, но равновесие нетрудно сохранять. Но как только он останавливается, нужно прилагать огромные усилия, чтобы сохранить равновесие, он все равно упадет. Поэтому Советский Союз и развалился. Хотя нам говорили, что нужно заботиться друг о друге, но был поставлен шлагбаум на пути к божественному типу психики. И приходилось с помощью огромных усилий, там, коммунистической партии, комсомола, целой системы пропагандировать высокие ценности, но поскольку у людей не было знания о душе, поскольку отношения с Богом были под запретом, все потом выпало в осадок, все упало, и эти вчерашние комсомольцы, партийцы превратились в бандитов, рэкетиров, ну и просто вчерашние эти облика морали выпали в осадок. Был, ну просто, помните, что такое лихие 90-е? Фильмы посмотрите, «Бригады» и так далее. Почему? Потому что был уничтожен божественный тип психики. Человеческий тип психики там, в 60-х, 50-х он сохранялся. Божественный тип, человеческий тип психики сохраняется в семье, даже если вы атеисты, до тех пор, пока в семье есть те, кто связан с Богом. Когда вы хотя бы теоретически, благодаря бабушке, дедушке, что есть, знаете или чувствуете, ощущаете, что есть высшая цель, и тогда вам нетрудно сохранять человеческий тип психики. Но если у вас уже нет бабушки, дедушки, которые напоминают о Боге, и когда Бог уходит даже из подсознания, тогда уже человеческий тип опять разрушается. И вот поэтому нам нужно поставить Бога в центре. Понимаете? И вопрос, и важный вопрос. Вопрос не в типе религии, а вопрос в ценностях. Потому что даже верующим можно быть на всех уровнях ценностей. Это о чем мы молимся Богу? Материалистические верующие молятся Богу о деньгах, о телесных удовольствиях. Боже, дай мне хлеб насущный, дай мне секс, дай мне машину, дай мне деньги. И моим детям тоже и так далее. Мы заботимся о туловище. Когда мы верующие в среднем типе психики, тогда мы просим: Бог, избавь меня от зависти, от злости, от жадности. Мы молимся о том, чтобы Бог помог развить в себе хорошие качества. Сколько у нас сейчас верующих молится о деньгах, о материальных благах, и сколько о том, чтобы избавиться от плохих качеств и стать хорошим, и сколько молится о любви. На самом деле, религия – это рычаг для переключения людей с низших ценностей до высших. И поэтому вопрос не в религии, а в том, чтобы мы правильно понимали ее предназначение. Предназначение всех религий – переключить нашу точку сборки, понимаете, на высшую. И если мы будем на более высоком уровне нравственности, все нижестоящие… Сколько времени еще осталось? Еще 10 минут, еще 10 минут вопрос. Ну, чудесно вообще, еще океан времени. Вот. Итак, на самом деле есть принцип матрешки, понимаете? Большая матрешка включает в себя более маленькую. И чем выше наши ценности и устремления, тем больше мы получаем. Ну вот, например, в семье мальчик, чтобы получить от родителей наследство, он может играть роль хорошего сына. Чтобы папа давал ему ключи от машины, а мама – деньги на карманные расходы. Если он будет все правильно делать, он получит. И то, и другое, и так далее. Да, правильный менеджмент. Но родители для него просто инструмент. для получения материальных благ. Хороших отношений с родителями не будет, потому что его сознание, точка сборки, понимаете, на себе, на своих телесных удовольствиях. Если мальчик любит родителей и делает все внешнее то же самое, заботится о них, но не для того, чтобы что-то от них получить, а потому что он их любит. Мама будет давать ему деньги на карманные расходы, папа ключи от машины, и будет счастлив ему, понимаете, отписать и бизнес, потому что у них хорошие отношения. То есть будет два в одном. И в первом случае мальчик получит все необходимое, но отношений не будет, потому что его точка сборки другая. Но если точка сборки – любовь с родителями, будет и отношения, и даже больше. Они ему дадут больше, чем он мог ожидать. Родители будут готовы отдать ему все, и бизнес, потому что он настоящий, ну, как продолжатель династии. Мы же чувствуем мотивы, кто из каких соображений для нас что-то делает. Ну и, конечно, божественный тип психики, если мы понимаем, что Бог – это наш Отец, и Богом даны нам родители. И мы, чтобы доставить удовольствие Богу, заботимся о своих родителях, и у нас точка сборки на Боге. Тогда у нас будет духовное просветление. Родители просто будут без ума, что у меня святой сын, который заботится не только о нас, но заботится о других живых существах. И все меня благодарят. Там спасибо, спасибо, спасибо. И родители будут готовы ему отдать все и просто умрут абсолютно счастливы, понимая, что они достигли, выполнили свое высшее предназначение, сын пришел к Богу. Кстати, вот это на Востоке, там мудрые люди. Если человек заботится о других, хвалят не его, а его родителей и благословляют их родителей. Когда видят хороший человек, который заботится о других, они говорят, пусть будут благословлены те, кто тебя воспитал. Но если человек совершает гадкое, проклинают не его, а его родителей и весь его род. Это важный, принципиальный момент. А все зависит от точки сборки. От точки сборки. К чему мы стремимся? Так что вопрос не в религии. Понимаете, вот для меня слово «религиозный человек» – пустое место. Потому что у нас, если вы зайдете в любую там, исправительную колонию, там, учреждение, вы увидите, что все они очень верующие. У них там все груди в куполах, в крестах. Они молятся Богу перед тем, как идти на дело. Помните фильм «Миллионер из трущоб»? Парнишка, главный герой, и у него был брат, киллер, который был членом мафиозной структуры, там, ОПГ, и он перед тем, как идти на дело, молился Богу, чтобы убить кого нужно и уйти от полиции. Понимаете? Они все очень верующие. То есть весь криминальный мир даже более верующий, чем мы, потому что они понимают, что есть кто-то, что-то. Ну что толку с их этой религиозностью? У нас тут 90% храмов построены на воровские деньги, потому что они чувствуют, что они совершили плохое. Они приходят, батюшки там отстегивают на строительство церкви, там вот эти наши всякие депутаты, которые пилят госбюджет, там десятину отстегивают, там на тебе, батюшка, там, Боже. Ну, понимаете, вот. Но это не те отношения с Богом, которые Бог от нас хочет, потому что Богу эти строительства не нужны. Богу наше сердце нужно, наши качества. И предназначение всех религий – это возвышение систем ценностей человека. Итак, вот эти три типа психики рождают три типа социальных устройств. Сосредоточенность на деньгах, власть денег – это капитализм. Управление обществом через деньги. Управление обществом через высокие идеи – это социализм. Когда обществом управляют не через материальную выгоду, а через высокие идеи. Ребята, ради будущих поколений, давайте БАМ построим. И вот это как раз секрет экономического чуда Советского Союза. Потому что ради других мы готовы на большее, чем ради себя. Мы готовы жизнь отдать. И это были трудовые подвиги, которые просто давали эффект синергии. Потому что в капитализме мы конкурируем друг с другом. А в социализме мы сотрудничаем друг с другом ради всеобщего блага. Ну и, конечно, высший тип, куда мы должны прийти, богоцентрическое общество, где главное – это не экономические блага, которые мы все совместно построим ради всеобщего блага, а те качества, хорошие качества, которые разовьет каждый из нас, чтобы прийти к Богу. И вот как раз духовный, богоцентрический мир основан на том, что каждый человек больше думает о других и помогает другому развить в себе хорошие качества. Это когда педагог толкает впереди себя ученика. И вот Иисус говорил, что и последние станут первыми. То есть духовное мировоззрение – это когда человек жертвует своим, даже духовным прогрессом ради духовного блага других. Вот, например, Иисус Христос там 40 дней постился на горе Синай, достиг духовного просветления. О, классно, я уже там, уже в духовном мире. Он мог бы дальше совершать эти там молитвеннические подвиги и просветлевать еще больше. Но он пожертвовал своим дальнейшим духовным прогрессом, чтобы спуститься вниз и быть распятым, чтобы подтолкнуть других вперед себя. И вот как раз в глазах Бога тот, кто толкает других впереди себя, кто становится в самый конец, чтобы других привести к Богу, он в самом конце, в глазах Бога первым, тот, кто жертвует всем своим духовным, материальным благополучием для ради всеобщего блага. И на самом деле вот такое общество приходит к всестороннему процветанию, потому что там все люди заботятся о благе друг друга, думают о других только хорошо и помогают другим стать лучше, где главное – это как раз внутренние качества. Это то, что мы должны построить. Понимаете, да? Вот в чем был недостаточек Советского Союза. Ну, как говорится, первый блин комом. Это был первый в истории человечества, ну, в новейшей истории эксперимент по построению общества, заботы людей друг о друге, но поскольку ценности были материальные, понимаете, когда мы понимаем сейчас уже, что главное не материальные блага, а все-таки красота души, сейчас мы должны построить тот же самый Советский Союз, но где главное будет не материальные блага человека, а его хорошие качества. Есть такой принцип: куда ориентирован нос корабля, туда плывет весь корабль. Если цель государства будет привести людей к Богу, тогда все общественные институты будут перенастроены. Цель системы образования будет не дать детям знания, а развить в них хорошие качества. А если у человека хорошие качества, знания сами уже подтягиваются автоматически. У него идет просветление, вдохновение, понимаете, озарение. Потому что чем больше мы думаем о других, и чем меньше мы думаем о себе, тем больше нам открывается откровение и просто идут потоком. Тогда будет система культуры перенастроена так, чтобы она работала на улучшение внутреннего мира людей. Сейчас Министерство культуры ориентируется на прибыль, которую могут извлечь театры и так далее, от продажи фильмов. Но главное – это не продажи, не прибыль, а улучшение внутреннего мира людей. Итак, поскольку все эти системы управляются ценностями, во всех этих разных системах главные не правители, а те, кто стоят за правителями. В капитализме правителями управляют банкиры. Они назначают правителей, они главные. В социализме главные – это не руководители, а те, кто продвигают высокую систему ценностей. Это партия. В Советском Союзе на каждом предприятии, кроме директора предприятия, был руководитель чего? Коммунистическая, да, парторг. И парторг был более влиятелен, чем руководитель. А в богоцентрическом обществе выше правителей святые. Святые руководят, да, и правители им кланяются. Помните, как у Пушкина: «Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен». Потому что они связаны с Богом. И в богоцентрическом обществе именно святые дают санкцию, чтобы кто-то управлял обществом. Они выбирают наиболее достойного и ставят его. Это отдельный как раз большой пласт истории. Но раньше ярлык на княжение выдавали волхвы. То есть даже если вы князь, не факт, что народ будет слушаться вашего сына. Нужно, чтобы ваш сын прошел обучение у святых, проходил обучение там лет 7, как минимум, и когда волхвы передавали ему все знания, необходимые духовные, когда они видели, что у него развилось бескорыстие, мудрость, самоотверженность, тогда они давали ярлык на княжение. В Индии это была брахманическая культура, когда брахманы воспитывали царских сыновей, причем обучали их вместе со всеми другими и давали им духовные знания. И когда царевич был компетентен быть наместником Бога, то есть управлял обществом так, чтобы все люди вернулись к Богу. Цель правителей была вернуть людей к Богу. Когда царь ставит своей целью развитие в людях хороших качеств, тогда общество заботится друг о друге. Вот это то, что я хотел нам сказать. Ну вот третий тип психики в Библии отражаются как грешники, праведники и святые. Грешники – это те, кто сосредоточены на телесных удовольствиях, праведники – те, кто живут ради блага других, святые – те, которые живут ради всеобщего блага, чтобы доставить удовольствие Богу, и которые помогают людям развить свою связь с Богом. Понимаете, цель святых – соединить других людей с Богом. И в чем было преимущество Советского Союза? Потому что Советский Союз ковал праведников. Вся система Советского Союза ковала праведников. Людей, которые готовы жизнью пожертвовать ради всеобщего блага. Но это благо было материальным, понимаете? Но святые – это те, кто связывают других людей с Богом и готовы жизнь отдать, чтобы ты пришел к Богу. И вот это то, что мы должны сделать.